дает. Да. Да, но они не понимают, как враждебное находится в согласии с собой. Дальше. Перевернутое соединение, то есть гармония, лука и лиры. Они не понимают, как враждебное находится в согласии между собой. То есть что здесь? Этот мир, он представляет из себя вот это вот как бы то, что можно назвать столкновением противоположных начал, противоположных сил. И вот именно это столкновение противоположных сил, противоположных начал и создает вот этот прекрасный космос. Точно так же, как гармония лука и лиры. Если вспомните лук, это есть древко, которое пытается распрямиться, и тетива, которая наоборот, это древко стягивает эти концы. Не каждая из отдельностей ценна сама по себе. Не каждый из отдельностей есть красота и этот мир. Но это есть древко и тетива. И эта целостность есть вот красота. Не отдельные начала красивы сами по себе, а вот именно это столкновение противоположностей, противоположных сил привносит нам вот то, что мы называем красотой. Или лира. Лира. Точно так же расщепляющиеся и струны, которые, ну, в общем-то, противодействуют этому раздвижению. В результате вот этих двух разнонаправленных сил, антагонистов, да, противоположностей, мы имеем возможность наслаждаться прекрасной музыкой. Обратите внимание, то есть красота базируется на столкновении безобразий. Потому что и то безобразие, и это безобразие по отдельности. А в результате столкновения получается красота, гармония. Гармония. Да, тут я здесь... У меня такое подозрение, что я вам говорил немножко о рождении трагедии из духа музыки. Да? Здесь такая очень интересный момент, помните, существует, говорит Ницше, на самом деле, в культуре Греции, вот этот конфликт, который постоянно в ней присутствует. И это столкновение дионисийского начала хаоса, и аполлонического начала, начала формы. И в результате вот этого столкновения и появляется, и существует наш мир. Вот в интерпретации Ницше. Здесь фрагменты Гераклита нам дают как бы некое подтверждение правоты Ницше. Лук и лира – это атрибуты Бога Аполлона. Гераклит проводил много времени, ну, у храма, посвященного Аполлону. Кстати, Аполлона считают покровителем философов. Это тоже важный момент. Лук и лира его покровители. Так вот, великая тайна жрецов, греческих жрецов, было следующее, что бог Дионис и бог Аполлон, которые мы видим как разных. Дионис – это хаотическое начало, где формы нет, и Аполлон – это, скажем, начало формы, это начало логики, это начало оформленности, это начало неизменности. На самом деле, великая тайна жрецов – это то, что бог Дионис и бог Аполлон – один и тот же бог. Не два разных, с разными характеристиками, но один и тот же Бог. Этот момент. Великая тайна. То есть и наш мир, на самом деле, он един, божественный, но мы его воспринимаем как столкновение противоположных начал. как войну. Немножко попозже, как раз эти фрагменты у нас появятся. Как столкновение разнонаправленных начал. А в результате почему-то появляется красота этого мира. Опять же, вот я говорю слова, на самом деле я выдыхаю воздух, и я членю, я ставлю какие-то преграды. Это тоже столкновение, это тоже конфликт. И только в результате этого конфликта я могу свидетельствовать о красоте. Тоже интересный момент. То есть этот мир един, да? Он целостен, но предстает в нам, в наших глазах, как столкновение вот этих вот противоположных сил. Двадцать восьмой фрагмент. Должно знать, что война общепринята, что вражда общий порядок вещей, и что все возникает через вражду и взаимообразно. Война, вражда общепринята. Война, вражда – это способ функционирования мира. Только благодаря войне, вражде и существует гармония. И существует этот мир. И когда мы говорим вот в дальнейшем, опять же, ответ на этот вопрос. 28-й Б. Гомер, молясь о том, чтобы вражда сгинула между богами и людьми, сам того не ведая, накликает проклятие на рождение всех существ. Если не будет войны, если не будет столкновения, то и мира как гармонии, да, как членения, как красоты не будет. Вражда, общий порядок вещей, столкновение, общий порядок вещей. Да, кстати, пример приведу, да, то, что я существую, это как вот даже мое простое существование, это и есть как бы опознание этой проблемы. Я могу существовать как я, вот такой оформленный, только благодаря тому, что я нахожусь во вражде, вот с этим воздухом, который меня окружает. Конечно, конечно. Столкновение жизни с смертью, да? Конечно. Нет красоты никакой. Опять же, еще один очень важный момент. То, что мы, маленькие людишки, считаем как красота, это не есть красота очень часто с точки зрения целого. Это стойки будут в дальнейшем этот аргумент множество раз обыгрывать. Да, да. С точки зрения, то, что мы называем Богом, это есть красота, и так должно быть. Нам надо увидеть, попытаться увидеть, да, вот эту красоту, скрытую гармонию. Но способ нашего функционирования нашего мира, любой вещи, любого события, да, может существовать только благодаря этой войне, да. Я уже привел пример. Я существую как я, только потому что есть мой конфликт с тем, что не есть я, вот с этим воздухом. Я существую как оформленное существо. Опять же, я вот об этом говорю, я об этом только что недавно говорил. Как бы есть единое целое, да, но это единое целое существует как бы конфликтно внутри себя. Но это единое целое. Мир есть единое целое, но функционирует как конфликт. То есть тут нельзя говорить, вот кто главнее, кто важнее. Логос важнее. Логос, который есть целый, да, смысл, но он функционирует как вот дионисийское аполлоническое столкновение. Вот такая. Я же вам только что сказал, что великая тайна жрецов, что Дионис и Аполлон один и тот же Бог. Хорошо. Нет. Конфликт и вражду вы, конфликт не называете негативным моментом. Антоним согласия, разве нет? Антоним – это то есть против, да? Конфликт, согласие? Нет, не антоним. Слова. Это согласные, опять же, слова, да, которые я говорю, это есть членение на эти, как? Фрагменты. На фрагменты, да, слова. Но смысл появляется только когда эти члененные фрагменты соединяются воедино, да? Ну понятно, да? Почему такой диалектический материализм? Ну-ка, не пужайте меня диалектическим материализмом, я очень испуган этим. Может, я что-то когда-то прослушал, но вот есть целое, почему здесь берется на основу, что свет рождается из тьмы, в кавычках, грубо. Нет, стоп, подождите, не свет рождается из тьмы, это способ существования мира вот такой вот. Тут ничто ни из чего не рождается. Это вот способ существования мира вот такой. Но взгляд развития от малого к большому. Нет. Я просто хочу спасать с другим взглядом. Вот есть явление, и мы начинаем его дробить на составные части. Да. И нам кажется, что они враждуют, они уродливые. Но эти элементы, это разложение, это тлен. Когда мы говорим о духовном, о дух цел, не дели. Понимаете, направление мышления снизу вверх, а не сверху. Нет, почему? Нет, ну я с вами не соглашусь. Почему? Ну, нет. Так вопрос-то какой? Нет, вот диалектическим материализмом вы меня как бы это. Это не против вас, это против греков. Не. Да и у них диалектического материализма нету. Опять же, ведь главное понятие, с чего я начал, у того же самого Гераклита, это логос. Это логос, это не есть какая-то материальность на самом деле, да, вот часть. Так уж, если уж о грехах говорить, и о Гераклите говорить, что он наоборот, от логоса все спускает вниз. На самом деле. Логос есть такой, логос функционирует вот таким вот способом, открытым нам как столкновение, и в результате вот этого функционирования появляемся мы, и появляется вот этот вот... Это просто мы так воспринимаем уродливо. Я так не воспринимаю. Вот, ну действительно, ну вот для греков их мышление, опять же, даже когда греки начинают говорить, вот давайте поговорим о том, из чего состоит мир, и начинают там делить до атомов, да, до атомов, тем не менее, вот эта первичная убежденность, что есть Бог, есть божественная реальность, которая вечна, она предшествует вот этому началу деления у греков. У Гераклита то же самое. И иного подхода в греческой культуре не может быть в те времена. Есть Бог, есть божественное, есть мир в целом, который есть божественное. Он более реален в целом, нежели отдельное существо, отдельный человечек, отдельный род, отдельная частичка этого мира. Вот греческий подход, тут как бы... Вот такая параллель, Адам был цел, да, потом он разделяется сам в себе, да, то есть у него, ну, просто хорошее и плохое, да, мир тоже тут же меняется. Ну да. И мир вокруг нас, он продолжение нас, он нас отображает. Как у нас постоянно идет повторение, да, а также и в мире, да, то есть направлено. Но они каким-то образом, да, то есть они уравновешивались. То есть вполне возможно, что до этого было точно не так, как сейчас. Ну да. Вот. Было божественное время, да. Ну как-то там уже задают вопрос, да, про клыки у тигров. А он говорит о том, что после падения Адама мир изменился вокруг. Да. Изменился. Соглашусь. Все, да, до этого было не так. Соглашусь, да. Хотел мне послушать. Да. Для чего они были созданы? Ну, опять же, нам трудно понять, да, потому что мы сейчас уже в другом состоянии. Да, мы в другом состоянии, да. Ситуация такая, вот мне бы хотелось, да, моя задача сейчас не проводить вот такие вот, иногда очень рискованные параллели с христианством. моя задача попытаться вас познакомить вот с греческой мыслью, как они это ощущали. И потом, в результате нашего возрастания, мы уже сами будем выстраивать вот эти параллели. Да, просто у нас восприятие. Чтобы мне понять греков, мне нужно вот как-то зайти. Понимаю. Чтобы понять логос, мне нужно зайти, понятно. Понимаю, да. Мы, от этого никак... мы люди современной культуры, мы мыслим в современных понятиях, и понятно, что мы смотрим на Грецию с собственными глазами. Вот моя часть задачи, чтобы мы вот прикоснулись к тому их мироощущению и как бы повторили вот этот вот путь до сегодняшний. И тогда это, кстати, очень здорово, это на самом деле очень обогащает понимание современной культуры, кстати. Ладненько. Двигаемся дальше. Ну вот, 29-й. По сути, то же самое. Ну, я его... Война – отец всех, царь всех. Одних она объявляет богами, других – людьми. Но здесь более важно, вот война – отец всех. То есть способ существования мира – это конфликт. Война – конфликт. В результате конфликта образуется все, что существует. Ну, как бы существует все, что существует. Этот момент. Теперь дальше, следующая тема в развитии. Мы поговорили, значит, о логосе, мы поговорили о космосе, мы поговорили о способе функционирования этого мира, да, по законам логоса, точно так же, как слово, точно так же, как речь, это есть членение, это есть конфликт, гласных, согласных, звуков хотя бы. Теперь мы, и человек, будучи частью вот этого космоса, да, он несет в себе черты этого космоса в целом. Вот эта мысль будет в дальнейшем очень часто использоваться греческой философией. Есть космос и есть человек как частный случай космоса. Как частный случай, то есть пусть ухудшенно, пусть затемненно, но повторяющий вот этот вот космос в целом. Да, логос души. Вот. Псюхе. Душа. Где ж там написано-то? Вы мне в следующий раз вот эти учебники. Нет. Название напишите. Мне просто, чтобы знать. Потому что читать абсолютно все учебники, это дело такое страшное на самом деле. Не, вот, ну ладно, хорошо, да. Ну, Чанышев это такой хороший, марксистско-ленинский учебник. Да, там база, чего понравилось, там Ленин, да. Там постоянные отсылки к рабовладельческому строю, в общем, о том, что такие несправедливые были обладающие властью, да, что жрецы там, в общем, тоже что-то неправильно себя вели, обслуживали, но это мы все знаем. Мы же проходили марксистско-ленинскую философию. Да. Постоянное членение на классы, вот у Чанышева это есть. Но в целом, кстати, если брать тот же самый учебник Чанышева, вот, собственно, сам материал, да, саму структуру, само цитирование фрагментов, да, вот это у него на нормальном уровне, он знает то, о чем пишет. Итак, то, что теперь, значит, человек есть часть космоса и несет в себе вот как бы в ухудшенном виде, да, в затемненном виде, но повторяет вот этот космос в целом. Итак, значит, для Гераклита вот главная задача, ради чего он и занимается то, что называется философствами, это он очень глубоко осознал, что греческая культура, человек находится, говоря современным языком, в кризисе, что он не существует таким образом, каким он должен и может существовать. Да? Мы напрямую сталкиваемся с логосом, но как спящие, не замечаем этого, не понимаем этого. Мы все как во сне, да? Каждый в своем отдельном сне. Кстати, сны отдельные. У вас, у меня, у другого, у всех у нас отдельные сны. Там ничего общезначимого между вашим, моим и другим снами невозможно. Там мало. Человек отдельный. Так вот, мы ушли в отдельности, и Гераклит пытается восстановить тот порядок, который должен, который внутренне, ну, скажем, должен существовать, как он считает в этом мире. Значит, задача восстановления природного, должного порядка функционирования человека в этом мире. А должный порядок функционирования человека в этом мире – это его понимание того, что миром правит Бог, миром правит Логос, которому все подчиняется, и возносить хвалу Богу на самом деле. Да? Да. Причем возносить в том числе и своим разумным, логосным поведением. Фрагмент 90-й. Значит, наша темка – логос души. Логос души. Но то, что мы обладаем разумом, это, в общем, вещь-то очевидная. Да? 2 плюс 2 мы умеем считать 4. Это уже подтверждение того, что мы обладаем разумом. Да? Мы умеем говорить. Это тоже свидетельство того, что мы обладаем разумом. Мы можем понять то, что нам сказано. Это тоже свидетельство. То есть то, что мы обладаем разумом, вещь очевидная. Даже как, ну, скажем так, ну, Сергей, вот знаете, чем человек глупее, тем это для него не очевиднее, вернее, тем это для него очевиднее, что он обладает, вот чем выше туда поднимаешься, тем как бы вот все более и более понимаешь, что вообще, так что вы на очень высокой стадии уже, на самом деле. Для греков, для того времени, ну, скажем так, вот такое деление пока не актуально. Человек и его разум не, ну, скажем так, тело и разум, они, в общем-то, как бы, вот, пожалуй, это единое целое, вот такое иерархически выстроенное. Это единое целое. Вот разум, он часть человека, на самом деле. Противопоставление будет немножко попозже, после Сократа. Когда станет понятно, что телесность идет жестко в одну сторону, а разум говорит, надо идти в другую сторону. Вот этот конфликт, он, вот эта вот целостность будет немножко после Сократа. Там Платон. Если вот оторваться от греха, просто как с этим быть, например, люди, ну, в большинстве в этом разумных, да? Да. Например, сходит. Надеюсь. Да. Но бывает так, что, например, сходит с ума во время жизни, появляется старческий маразм, старость. Да. Или рождаются не очень хорошо с головой. Как вот быть, вот этот разум, он куда девается к старости? Или почему он перестает работать, или по-другому воспринимает информацию? Как вот с этим быть? Если он принадлежит человеку, то если разумна душа, то она как-то странно разумна. Опять же, я тут просто напомню вам, что те же самые пифагорейцы, те же самые философские школы, которые существовали тогда, они занимались этими, ну, то, что мы называем философией. Но необходимая часть этих занятий в этих школах были физические упражнения, была гимнастика. Для того, чтобы правильно мыслить, должно тело не мешать, да? Тело должно быть, соответствовать этому. Тело должно быть, как бы, составлять вот этот вот сосуд, не мешающий разуму. В здоровом теле здоровый дух. Ну вот это идеал, к которому они стремились. И они не считали, греки, вот особенно Платон, ну, мне очень трудно найти фрагменты, где бы он так очень жестко разделял тело и это. Тело для него это, ну, скажем так, вот то необходимое, тот сосуд, который на самом деле идет вслед за разумом. если человек обладает разумом, то тело и понимает, что о теле надо заботиться и так далее, то тело не мешает, в общем-то, вот так вот. Пока у греков такой взгляд. Они любят тело. Они любят тело. И опять же, те же самые Олимпийские игры, которые становятся таким общегреческим событием, и тот статус олимпийских чемпионов, который присутствует у них, это герой. Это герой. А чем он герой? Тем, что он обладает сильным телом. Греческая культура, он быстро бегает, он здорово кулака. Там культ сил. Там интеллект, это тоже сила. Спортив. Более мощная, нежели физическая да. сила. Это будет немножко попозже. Это будет немножко попозже. Это будет как раз перед Сократом. Это софисты. Да, это софисты. Софисты вот этот вот поворот сделают, толкнут к этому. Пока для греков тело это замечательно, это хорошо, это прекрасно, это. Ну, а что, наслаждение, это что, плохо, что ли? Мы все к ним тянемся. Почему же нет-то? Нормально, нормально. Для греков это так пока. Для греков, ну скажем, вот этот вот поворот. Они такие плоские, реально плоские. Телесные. Вот лучше не плоские, телесные, а телесные, да. Для них доверие к этому миру. Телесное. Потому что, сейчас скажу, потому что этот мир телесный, духовно-телесный, это и есть божественное в целом. Зачем же разделять-то их? Для греков пока. Ну, в общем-то, Потому что очень разные восприятия мира. Ну, скажем, такого понятия, как философия, у евреев вот того времени нет. Просто нет всего. Да, его нет. Видение мира. Сейчас скажу. Тихо. Народ. Вот, у евреев такого нет. Это действительно вот, ну, скажем, такой богословский народ в первую очередь. Ну да. Дальше. Вот эта вот конвергенция, схождение, да, вот этих. А интересно, никто не проявился. Сейчас. Я как раз об этом. Подождите. Я опять об этом. Вот эта вот конвергенция, соединение еврейской культуры и греческой культуры появится. Ну, скажем, где-то век первый, второй до Рождества Христова. И очень яркая фигура в этом отношении – это Филон Александрийский. Это как раз период 50-й год до Рождества Христова по 25-й год после Рождества Христова. На самом деле он вот попытается их соединить. Он скажет примерно такое, ну, что Платон – это тот же самый Моисей для греков. Вот у них другая культура. Они вот мыслят каким-то другим способом, но по сути они говорят об одном и том же. Вот. Это уже попозже будет. Пока нет. Пока вот такого проникновения культуры пока нет. Пока. Греки не проявляют интереса. Не могут. Еще один момент. Подождите, еще один момент. Вот даже третий век после Рождества Христова, знаменитый, один из центральных философов, это Плотин. Плотин уже третий век, казалось бы, да? И уже христианство как бы уже присутствует и заявляет о себе. Это уже третий век. Там уже есть и Ориген, и Тедин. Ну, немножко попозже. Так вот, Плотин считает, знаком он с христианством, а он считает, что это сказки еврейского народа. Вот такое, ну что там о них? Ну что, вот очередная сказка, очередная басня, очередная там вот придумка каких-то невежественных этих. Вот такой подход. Пока. Для иудеев соблазн, да? Для эллинов безумие христианства. Соблазн. Это соблазн. А греки смотрят на Библию, господи, безумие какое-то. О чем они? Вот. То есть разные системы координат. Иудеи находились на очень низком уровне развития по отношению с теми большими цивилизациями греков, ну, римлян, греков и тому подобное. То есть на них никто не смотрел, они там ходили, чтобы... Да, соглашусь. Потому что там уже была великая философия греческая, а иудеи, да, тут вот этих овец спасли, например. То есть как бы никто к ним не обращался. То есть сейчас даже кто-то пойди узнает, там, что они там может ответить. Да, интересно. Кстати, насчет таджиков. Хорошо, да, кстати. Я вот... всем говорю, посмотрите на мое лицо. Это будущее русское лицо. Так, двигаемся дальше. Так, Сергей, вот то, что я вот вам сказал, как бы нету вот такого. Вот такого противопоставления, на самом деле. Куда уходит разум, почему уходит? Не знаю, не скажу. Не скажу. А куда уходит разум? Очень все просто. Старческий маразм совершенно очевидно для любого ученого. Не-не-не-не, греки не ученые, там все. Просто там главное объяснить. Старческий маразм — это когда помещается разум в трахею, вот и все. Нет, там немножко другое. Греки, для греков все, что происходит, это происходит по воле богов. Вот тот же невидимый логос, который мы с вами, который всем, вот почему-то надо так. Почему? Надо и надо. Вот надо и надо. Вот функционирует и функционирует. Но. Ну ладно. Да. И там как раз говорится, что душа христианка и о разуме, который просто душа разумна. Ну и так и греки об этом говорят, и ничего. А, не, он там о телесности спрашивал, почему там. Так, двигаемся дальше. Значит, логос души. Да, дальше. Значит, душа. Мы уже с вами говорили, что наиболее, как бы вот, тот термин, который в мире, описывая вот состояние дел в нашем космосе, где наиболее ярко проявляется божественное, это огонь, да? Поэтому не случайно, что Гераклит пишет следующее. Душа огневидна, душе присуща самовозрастающая мера. Душа огневидна. Душе присуща самовозрастающая мера. Какой-то очень интересный фрагмент, да, это 112-й. Некоторые исследователи пишут, что это сомнительный фрагмент. Но действительно, очень похож как-то на очень какой-то современный. Душе присуща самовозрастающая мера. То есть на самом деле, как бы человек может развивать свой логос, вот как бы возрастать в логосности. Вот. То есть почему сомнительно? Потому что уж больно много дано человеку, что даже он может возрастать в своей божественности. Вот поэтому сомнительно. Но от Гераклита всего можно ожидать на самом деле. Может быть, я чего-то не так понимаю. Фрагмент 90-й. Мы уже с вами поговорили, что человеческая натура обладает разумом. А тут фрагмент 90. И Гераклит об этом пишет, что человек обладает логосом. Фрагмент 90. Человеческая натура не обладает разумом, а божественная обладает. Опять же, было бы смешно, было бы странно, да? То он говорит, что она обладает, то говорит, что она не обладает. Но мы не обладаем разумом по сравнению с божественной природой. Если наш разум соотнести с тем божественным логосом, то мы люди алогосные, нелогосные, неразумные. Душа, чего говорите? Кто-то что-то руки поднимаете? Так. Мы говорим о греческой культуре, как греки сие понимали. как греки сие понимали. Вот. Да, надо ли об этом говорить или не надо говорить? Я думаю, надо, потому что наша современная культура, она впитала в себя и базируется в том числе и на греческих интуициях, в том числе. Греки в целом был народ рациональный. Знаете, это некая такая и правда, и неправда. Для греков, да, он был рациональный по сравнению с другими народами. Там есть как бы такая чувственная, да, сфера, а у них так чувствуется, что такое вот рациональная, такая воля и рациональность. По сравнению с другими народами, греки более рациональны, но в их построениях, в их мирочувствии религиозном иррациональное присутствует очень серьезно, потому что их рациональность базируется на неком иррациональном чувстве. Это дионисийское начало. Это иррациональное начало. И греки восприняли, греки с помощью рациональности попытались устроиться в этом мире более-менее возможно. Почему они за рациональность так уцепились? А они вот в этом страшном, непонятном мире поняли, что рациональность дает вот те островки, на которые можно опереться для того, чтобы двинуться к неизменному. Вот эти неизменные островки, опираясь на них, мы двинемся к неизменному, то есть к Богу. По сравнению с другими народами, они более рациональны, но иррациональный момент в их мышлении присутствует очень серьезно. Греки, пример приведу, тот же самый Платон в своем государстве будет... Иррациональное вводят для того, чтобы уж это рационально. Иррациональное вводят? Нет, они не вводят. Оно они существуют. Они чувствуют, что нужно как-то объяснить рациональное. Поэтому вот эта же система там богов и все, это все равно система. Они выстраивают систему мира. Она иррациональная, но все равно система. Ну хорошо, я немножко другой. Есть работа, как же там называется, Дотс, известный английский исследователь Дотс, называется «Греки и иррациональное». Если интересует этот момент, потому что у нас из нашей культуры, особенно из христианской культуры, мы когда христианская культура обвиняет греков вот так вот. Вот, мол, они ударились в рациональность, и поэтому многое потеряли. Греки, и это становится иногда штампом, особенно в XIX веке, почему Ницше и пишет свою работу, вот этот Дионис и рождение трагедии с духа музыки. Мы очень часто воспринимаем греков как вот такие рациональные, все там ходят, каждый третий философ. Но это не совсем верно. О чем я говорил-то? О том, что тот же самый Платон понимает огромную силу иррационального как такового. Причем это, скажем так, то, что более значительно сильнее, чем человек. Что захватывает даже более чем какие-то рациональные убеждения. На каком примере? Платон запрещает вот в своем идеальном государстве заниматься музыкой легкой. Единственная музыка, которую он допускает, это военные марши. Потому что они готовят вот как бы внутренне иррационально готовят человека к бою, к мужеству и так далее. Музыка – это как некая иррациональная сила. То есть для меня это познание Бога, это рационально. То есть рациональность, смотрите, они это... Мы с вами только что говорили, никто бы не стал монахом, если бы не почувствовал сияние вечности на лице другого монаха. Рационально вы сияние вечности не почувствуете на лице монаха. Не увидите. Это ваше интуитивное, иррациональное понимание, что это истина. Рационально это логика. Да. Иррациональное это иррациональное. Ну, сейчас еще расскажу. Есть очень хорошая, замечательная работа, известнейшая работа Рудольфа Отто. Называется «Священная». Очень вам советую эту работу почитать на будущее. «Священная» называется. Вот как раз о вот этом чувстве Бога. Ну вот о чем там идет разговор. Попытка описать его с помощью, хотел сказать красиво, феноменологических процедур. Ну ладно, не будем. Вот. Причем вот это вот чувство священного, его нельзя однозначно сказать, оно рационально или иррационально. Оно одновременно и то, и другое. Но более глубоко там иррациональное. Но рациональный момент в нем тоже присутствует. В чувстве священного, да, вот священные святыни. Иррациональное это значит чувственное, да, или как это, или как нет, нет, нет. Это кажется. Ну, это логично, нелогично. Да, да. Иррационально это нелогично. Да, рациональность это логика. Иррациональность это. Это все. Это, да, из области уже человеческих. Да, это не логика, это все. Это чувство, это валение, это еще чего-то, вот внутреннее такое. Непонятно? Совсем терминология. Совсем запутал, да? Рациональность-логика. Это одно и то же. А иррациональность? Иррациональность это чувство и воля. Чувство воли. Да, чувство воли. Итак. Итак. Ну, фрагмент 67. Это мы все пока о логосе души говорим. Ну, красивые фрагменты на самом деле. Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел. Столь глубока ее мера, столь глубок ее логос. 67. Итак, значит, мы поняли. Логос, космос, да, это и есть как раз функционирование вот этого божественного логоса. Этот космос есть конфликт постоянный, да, то, что мы понимаем как противоположности, на самом деле и являются вот как бы основанием красоты. Это таков способ функционирования, борьба противоположностей. Человек обладает этим логосом, но обладает этим логосом в какой-то в такой, ну, в значительно затемненной, меньшей степени, чем космос в целом. Человек является таким частым случаем функционирования этого космоса. А как же должен, ну скажем так, как должен жить человек в этом мире, чтобы жить правильно? А другими словами, этические взгляды Гераклита. Этика. Этика Гераклита. То есть, каковы эти правила? Правильные правила, по которым мы должны существовать. Чтобы быть наиболее близкими, да, к логосу. Чтобы в наибольшей полноте соответствовать своей истинной природе. Итак, значит, фрагмент 23. Здравый рассудок у всех общий. Здравый рассудок у всех общий. То есть те общие понятия, те общие законы, те общие законы, в них в наибольшей степени присутствует разум, в них в наибольшей степени присутствует логос. Кстати, вот если так порассуждать, да, религиозные воззрения, они как вот? Истины, не истины? Истинные, потому что все греки, да, уверены, подчиняются вот религиозным воззрениям. Дальше. 91. Для Бога все прекрасно и справедливо. Люди же одно признали несправедливым, другое справедливым. Ну, мы опять об этом уже говорили. Дальше. 92-й. Взрослый муж слывет глупым у Бога, как ребенок у взрослого мужа. Здесь что отметим? То, что уже сегодня было озвучено, что мир в целом представляет из себя иерархию, иерархическое, ну, как бы состояние. Есть логос, есть люди, которые понимают, да, осознают это, в наибольшей степени участвовать. Есть уровень еще ниже, который еще меньше приобщен логосности. Есть еще ниже уровень. Это дети и слепцы. Вот, правда, подумать. Что-то я так подумал, а где женщины? Ну, нет, ну почему? Вот. Ну, он о них не пишет. Не пишет. Но это, кстати, можно проинтерпретировать по-разному, что для него это не важно. Но можно проинтерпретировать по-другому. И это более будет реально, потому что греческая культура, я уже говорил, это мужская культура, это понятная вещь. Дальше. Значит, что из этого следует? То там, где присутствует общее, там, где присутствуют общепринятые, признанные мнения, там разума больше. Отсюда такие изречения. 102. Своеволие надо гасить пуще пожара. Что такое своеволие? Это нарушение общего закона. Своеволие, да. Своеволие надо гасить пуще пожара. 102. Ну, нет, это, ну, вот зло, да, как бы, но это плохо, плохо. Это, подожди, своеволие в смысле каком? Своеволие – это себя, постановка себя на место высшего, общего. Вот что такое своеволие. Своя воля, общая воля должна быть главнейшей, не своя воля, да, да. Несогласие с общей волей должно быть караемо, не знаю как. Если вы там почитаете, там, по-моему, даже есть, что чуть ли их не надо кончать, таких людей, потому что это плохо. Да. Ну, хорошо, ладно. Ну, опять же, если так рассуждать, то один из первых мучеников это, ну, мученик это не хорошее слово, да он даже не мученик. Сократ. Сократ, вот то, что вы давали почитать. Сократ, да, Сократ. Он же пошел по тем государствам. Вот, но Сократ не пошел. Ведь опять же, разница Сократа, это было не своеволие. Сократ божественную волю ставит выше своей личной. Да, он идиот, почему он продолжает говорить то, что он говорит? Потому что это божественное. Вот. И даже когда общее ошибается, тем не менее он должен следовать за божественным. То есть это благоволие. По сути, да. Вот именно своеволие, да, то есть воля, основанная на собственных каких-то вот представлениях и сновидениях. Вот это надо гасить пуще пожара. Дальше. Закон 104. Закон именно в том, чтобы повиноваться воле одного. Кто такой этот один? Да это логос, да? Где наиболее ярко эта логосность проявляется? В законах государства. 103. Народ должен сражаться за попираемый закон, как за стену города. То есть закон, вот законы города, вот где в наибольшей степени нам явлено божественное. Вот эти моменты, ну и ради отдохновения, фрагмент 70-й. сердцем бороться тяжело, ибо чего оно хочет, то покупает ценой души. Да, сердцем бороться тяжело. Он, в общем... талантов к изучению внутреннего человека. Ну, ладно. Итак. С сердцем бороться тяжело, ибо чего оно хочет, то покупает ценой души человека. То есть Гераклит все прекрасно видит, он прекрасно с этим сталкивается. Да и на себе, наверное, это прочувствовал. Да? Следование логосу – это, в общем, дело такое. Следование логосу – это есть та же самая борьба, та же самая… Ценой какой? Ценой души? Да. В скобочках написано «жизнь». Ну, «жизнь». Так, если подводить вот итог вот по этике логоса, по этике Гераклита, то первый момент. Этика основана на чем? В первую очередь на логосе, да? Логос это вот то основное, глядя на что мы должны выстраивать свою жизнь. И чем более мы выстраиваем, чем ближе, чем больше мы уподобляемся вот этой логосности, да, то есть миру в целом, тем мы существуем лучше. Дальше. Отклонение от логоса выражается во что? В то, что мы скользим по поверхности событий. Второй момент. То, что мы отклоняемся в чувственные удовольствия. Это свидетельство. Опять же, чувственное не есть плохо. Но... когда мы отклоняемся от логоса, то чаще всего это место занимает чувственное удовольствие. Чувственное удовольствие не есть сами по себе плохие. Кто виноват? На самом деле человек сам виноват, не тело его виноват. Дальше. Отклонение от логоса в большой буквы выражается в своеволии. Своеволие. Причем своеволие вот именно в нарушении общего порядка вещей. Постановки себя в центр и делание себя тем центром, из которой оценивается все и вся, и по шкале которого оценивается вся и вся. Человек, ну, скажем так... Я сам себе логос. Да, это плохо. Когда человек... Да, себя считает вот этой вот шкалой ценностей, это беда. Это беда, это есть путь гибели, это есть путь искажения своей истинной природы. Дальше. Этика его, здесь можно отметить, да, она рациональна, потому что те истинные законы, по которым мы существуем, это общие законы, да? А логика это и есть как раз, ну, как бы, наука об общих закономерностях. Да. Каким образом он соизмерял то, что делается, это соответствует логосу. Где мерил того, что это будет соответствовать? Механизм приобщения. Сейчас понимаю. Тут можно задать другой вопрос. Насколько он уверен, что его взгляд это да, его отдельный взгляд, индивидуальный взгляд, это есть божественное, а не есть его свободное уклонение от этого божественного логоса. Ну, скажем так. По большому счету рациональных оснований немного, да? Вот эти общие, ну, как бы общие закономерности. Я могу сейчас я скажу, а потом вы. Вот. Не, он тоже враждовал со всеми. тот же самый Гераклит, он враждовал со многими. И с Пифагором там повраждовал, и с Гомером повраждовал, и с обычными людьми повраждовал. В общем, он такой. Такой. Он знал, да, он просто знал, что, в общем, я... Вот, Сергей, рациональных оснований, вот таких вот, вот как бы доказательств не видно. Это просто рассыпает вся логика, когда он говорит, что не надо ставить, то есть общее, надо подчиняться общему. Нет, ну, Сергей, это вы, опять же, мы, наш мир сейчас функционирует на каком, вот, нет, это вы зря, эту логику, это все очень просто. Наш мир сейчас функционирует, потому что мы все принимаем деньги как таковые. Вот, нечто общее, да? А не да, конечно, это есть такой способ функционирования. Это очень выгодно, это очень удачно. Это, если каждый скажет, вот я скажу, а это у меня тут 10 миллионов. Вот это 10 миллионов, давай-ка мне там эту шахту, нет, скважину. Вот. А вот этот вот стаканчик у меня стоит 25 миллионов. Давай-ка мне за него там, я не знаю, пол Америки я банки скупаю. То есть, понимаете, вот это своеволие. То, что есть общая договоренность, которая всеми признается. И только благодаря этой договоренности, которая признается всеми, возможно функционирование города, да, города, возможно функционирование Греции как таковой. То есть эта логика, она понятна. На общем договоре между государствами, да, между, ну хотя бы в торговле, существует то, что мы с голода не помираем. Это ими прочувствовано очень здорово. То, что логика и логика – это общие закономерности – дают нам возможность функционировать более-менее нормально, это ими прочувствовано здорово. С этой точки зрения не рассыпается его. Одно дело просто общественный договор, что вот это будет так. Ну, другое дело, например, вот Советский Союз, когда, например, законы, которые созданы вроде как по общественному договору, они, например, мягко говоря, не устраивают всех. Сергей, и расстреливают людей тоже по определенным законам, это тоже определенный общественный договор. Ну, скажем так, если помните, там все-таки Греция, она так более-менее демократия, на самом деле, да? То есть эти законы, которые признаются всеми как благодетельные, вот, большинством, во всяком случае. Хотя у нас тоже там много чего признавалось. Ну, я по большому счету вам как бы не отвечу. Ну, если есть законы, то нельзя соблюдать и не ставить себя в один ряд с общественным. Сергей, тут ситуация такая, нам довольно мало известно о Гераклите, вот, я не смогу вам вот точно объяснить его логику, я могу только додумывать за него логику, но то, что общие закономерности и следование этим общим закономерностям, которые признаются всеми благодетельно для функционирования отдельного человека, ну, это ими было опознано. Вот я только это скажу. То, что законы могли нарушаться и нарушались, и то, что... Кстати, законы были освящены божественным статусом. Кстати, это тоже надо помнить. Это нам сейчас. А что там? Как-то это составлено. Да. Сейчас, вот, божественным статусом, то есть, ну, скажем, даже если писались, то это писалось санкцией Бога. То есть для греков это, в общем-то, не пустые слова, как для нас. Да, это мы понимаем, что законы пишут, хотя тоже не все понимают. Вот. Для греков статус божественного, а законы были божественные, это, в общем, как бы... Вот то иррационально-рациональное убеждение, о котором мы говорили. Грек смотрит на ситуацию, вот уже имея это убеждение. Он вырастает из той культуры, которая вот базируется на этом. Ему с детства, как нам с детства, мы понимаем, что включить свет, надо нажать вон на ту кнопку. Для нас это очевидно. Для греков точно так же, что есть Бог, боги, которые осветили законы нашего города. Боги покровительствуют этому городу. Вот, Сергей, вот такая логика. Насколько она рациональна, не совсем она рациональна, я соглашусь с вами. Насколько это можно доказать, а доказать на самом деле вот такие основополагающие жизненные моменты почти невозможно, никакие. Мы их принимаем иррационально, интуитивно рационально. Мы их принимаем. Мы как бы воспитываемся. Мы делаем выбор. Иррационально мы делаем выбор между эмоциями и рационально. Да? То есть эмоционально. Вот смотрите, там у него он говорит про сердце, да, это эмоции. Ну, да? Ну, да. На законы это не эмоции. Они своей волей выбирают определенные правила. И эти правила не эмоции. Не эмоции. Эмоции, эмоции всегда отдельные, а эмоции всегда частные. Ваши эмоции, мои эмоции, они разные. Они, да, и если каждый будет в свою сторону дуть, то ничего хорошего не будет. Вот если каждый из вас сейчас начнет говорить о том, что вслух, о том, какие у вас мысли, то, в общем, меня слышно не будет. И тогда вот все, ради чего мы собрались, в общем, потеряет смысл. То есть должны быть установлены и благодетельны вот те общие законы, которые рационально опознаны нами как важные, для того, чтобы функционировало вот то и для вас, и для меня хорошо. Вы что-то хотели сказать и объяснить? Я, на самом деле, вне, конечно, вне философии, вероятно, скажу. Я вдруг представил следующую ситуацию, что вероятность здесь для того, чтобы понять, насколько рациональный, насколько он был прав, надо представить, во-первых, храм, где он чаще был, это Аполлон. Понять приблизительно, кто бы туда ходил, кто подчиняется. И еще очень важный момент, что он был в окружении детей. Скорее всего, Мерилл, он считал себя самого, это понятно. И, в общем, на самом деле, его логические выкладки по отношению там, к Пифагору и к Гомеру, вероятно, не выдерживают сильной критики. Поэтому он становился безумцем в глазах других. Ну, то есть он говорит глупость, а в глазах детей, ну, или скажем, людей, которые были, поэтому он любил. Конечно, с людьми ему было сложно. Я с точки зрения, наверное, психологии, да нет, нормально, все правильно. Кстати, очень правильный момент, вот это вот внешняя канва, да, вот те сведения, которые до нас дошли, они тоже не случайны, они значимы, поэтому они для нас и доходят. И это является одним из источников для понимания, уточнения его мысли. Я соглашусь с вами. Да. К ним надо серьезно относиться, вот к этим биографическим данным, да? Хотя, насколько они биографические, тоже очень вопрос такой. Ну, хотя бы то, что его загрызли собаки. Вот так, если подумаете, то собака, она не настолько, наверное, все-таки. Собаки не узнали его и загрызли. А какой навоз, простите? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Есть даже навоз, который обладает качеством. Очень важно. Ну вот, видите, прозрение Гераклита. Ну хорошо. Так, двигаемся дальше. Значит, что еще момент? Да? Он фиксирует, опять же, тоже фиксирует противоречия между разумом и чувствами, да? Оно действительно присутствует, это противоречие. Дальше. Это то, что вот этот вот логос в наибольшей степени проступает в законах, в общих законах, а наиболее общие законы – это законы государства. Что еще? А, ну и вот это вот еще один фрагмент, который я уже цитировал в прошлый раз. Сейчас даже номер скажу, если найду. А, это 98-й фрагмент. «Один мне тьма, если он наилучший». То есть, опять же, обратите внимание, «один мне тьма», то есть много, огромное количество, бесчетное количество, «если он наилучший». если он наилучший. То есть, опять же, его логика, вот именно качественная, его подход качественный, не количественный, а качественный. В неком, опять же, обратите, в неком таком внешнем конфликте находятся законы, да, это вот то, что принимают все, это общее. А тем не менее, может быть, потенциально такая ситуация, что все нарушают законы, а один будет останавливать, один будет свидетельствовать об истинном законе. Вот. Почему, да, в чем? Он уже гениальный. Гениальный, реальный гений. А, потому что для нас многие вещи очевидны с учетом наших знаний, да, особенно в наших, там, таких, на православных, там, mm-hmm. А так вот, если так задуматься, человек гениальный. Тут высочайший интеллект, тут, как бы я сказал. Интеллект, тут, опять же, вы говорите гений, для греков гений это синоним божественного. Ну, он божественный. Ну, вот божественный в каком смысле? Потому что он говорит о том, что есть о том, что есть на самом деле в этом отношении. Ну, в этом отношении можно его назвать гениальным. И дальнейшая, как бы, история, в общем-то, свидетельствует о том, что, ну, скажем так, движение пошло по тому пути, по которому, в общем-то, куда глядел Гераклит. И по какому пути он пытался идти. Вот. Дальше. А теперь еще, ну, немножко, это уже представление о Боге. Бог. Бог, ну, понятно, что логос это и есть синоним вот этого божественного. Божественное не нечто отдельное, а есть мир в целом. И представление его вот о религии. 86-й. Напрасно очищаются кровью же оскверненные. Как если бы кто, в грязь войдя, грязью отмывался, его бы сочли сумасшедшим, если бы кто из людей заметил, что он так делает. И изваянием этим вот они молятся, как если бы кто беседовал с домами, ни о богах не имея понятия, ни о героях. То есть мы видим конфликт Гераклита с общепринятой, ну, как бы, религиозностью. В этой внешней религиозностью. Но в то же время храм Аполлона, около которого и где он проводит свое время. То есть его понимание религиозности, это не отвержение Бога, да, это попытка более глубоко и более истинно прикоснуться к Богу. Путь, по которому он идет, это вот. Где он опознает это истинное, это в логосе, в логосности. В логосности. Что еще? Фрагмент 73, это о посмертной судьбе. Мудрым суждено, будучи в Аиде, восставать ото сна и становиться наяву стражами живых и мертвых. То есть на самом деле, да, вот по сути это орфизм, это орфическая религия. Я уже говорил в предыдущие разы, что орфизм очень серьезно повлиял на греческую философию. Гераклит, Платон, ну и вот эта вот вся традиция платоническая, она очень, ну скажем так, многое опознала в орфизме как свое. Опять же, обратите внимание. Мудрым суждено, то есть тот, кто занимается философией, тот, кто логос выражает в своем поведении здесь и сейчас, после смерти, им суждено восставать ото сна и становиться, очень интересное словечко, наяву. Я без комментариев, вот я его просто воспроизвожу. Да. Наяву стражами живых и мертвых. Интересный фрагмент. Тот, кто философ, тот живой. Ну да, по сути да, по сути да, по сути да. Вот такой вот Гераклит. Много мы ему с вами посвятили внимания, но фигура такая достойная на самом деле. Итак, ну, осталось немножко. Ну, давайте начнем все равно немножко, пусть несколько минут. Уже вот из того, что я вам представил, понятно, что отнести Гераклита однозначно к музам ионийским, да, вот Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, как-то немножко неверно, потому что логос, вот эта невидимая суть вещей, к которым все подсоединяется, подчиняется, в общем, как-то он не очень вписывается в это ионийское мирочувствие. Хотя, с другой стороны, огонь, как проявленность, как манифестация этого логоса, он присутствует у Парменида. Следующая тема, которую мы с вами обсудим, это их называют поздними досократиками. Ну, давайте так напишем. Поздние досократики. И кто это такие? Поздние досократики. Это три мыслителя, я их объединю в одну тему, хотя о каждом из них тоже скажу. Поздние досократики – это Эмпедокл, Анаксагор, ну и отчасти Демокрит. Эмпедокл – годы жизни 490 по 430-й Эмпедокл. Анаксагор примерно с 500 по 428-й. И Демокрит, родился он примерно в 460 году. И по некоторым сведениям он прожил более 100 лет. То есть вот когда он умер, непонятно, но по некоторым сведениям больше 100 лет. Ну, много прожил. Их называют поздними досократиками. Что здесь важно? Отличительной чертой поздних досократиков является то, что уже накоплено довольно много философских знаний, довольно много представлений о мире. И вот эти поздние досократики пытаются в целом представить некий синтез вот этих предыдущих разных течений, создать нечто, взять из каждого из этого течения нечто общее, и создать некую такую универсальную систему, которая объясняла бы все. То есть идея синтеза уже накопленного опыта. Второй момент – это то, что в еще большей степени ощущается болезненность расслоения религиозного и философского мирочувствия. То есть вот они, в общем, как бы в еще большей степени ощущают, что человек отходит от своей истинной природы. И пытаются, естественно, представить некий вариант возвращения к этой природе, к истинной, своей истинной природе. Следующий момент, который характерен для них, это значительно больший интерес к эмпирическим наукам. То есть вот к обычным природным наукам. Они уже занимаются неким подобием научного исследования. И Анаксагор, и Эмпедокл. Они уже в некотором смысле ученые в нашем смысле, в нашем понимании этого слова. Они исследователи. Ну, например, о том же самом Эмпедокле дошло до нас то, что он передвинул горы, да, дав доступ к свежему воздуху в наш мир. Причем такой некий инженер, да, вот в нашем понимании, устроил сие. множество, мы об этом поговорим. Об этом поговорим. Значит, идея синтеза, расслоение религиозного и философского, интерес к эмпирическим исследованиям. И на самом деле их тоже воспринимают вот такими вот, знаете, людьми, сведущими во многих областях. Они и жрецы, они и поэты, они и исследователи, они и философы. Очень яркий пример это Эмпедокл. Мы об этом говорим. И главное, да, вот что лежит внутри их философствования. Это опять же попытка описать, зафиксировать вот эту истинную, то истинное, что существует на самом деле. То истинное, что существует на самом деле. То божественное, да? Зачем? Я уже говорил, для того, чтобы, опираясь на него, себя соделать по его и из себя создать ту истинную природу, которую надо. Поэтому, когда мы будем говорить о Эмпедокле, с его ридзоматотон пантон, корнями всего, когда мы будем говорить о Анаксагоре, с его гомеомериями, истинное бытие, когда мы будем говорить о Демокрите, с его атомами, надо помнить, что вот эти атомы, гомеомерии и эти корни всего, они не просто научный интерес, просто как там состоит, из чего состоит мир, а то, опираясь на что, можно создать истинную картину мира и себе, и нам, людям, существовать достойным, истинным, правильным, настоящим способом. Понятно, да? Вот это вот моя последняя тирада. Это исследование не ради науки, а ради того, чтобы выжить в этом мире. Понятно? А? Ради жизни. Ради жизни на Земле. Да. Так, значит, к следующему разу. Апологию Сократа вы прочитали. Молодцы. Ну, давайте двинемся тогда так. И следующее, что вам читать, это пир Платона. Пир. Пир Платона. Пусть вас не пугает, что мы так вперед это читаем. Когда я уже буду говорить, у вас уже будет представление и на пир Платона. Я вас не утруждаю вот чтением вот Анаксагора, Эмпедокла, потому что это, ну, скажем так, можно избежать. Можно избежать. Все, давайте. Ну да. По сути, да. Истину уважите тя Богородицу, весьма блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем.